Возвышаясь над листвой Коноха. Глава 1. Упал, очнулся, Коноха. Три слова, описывающие самый нелепый финал одной жизни и старт другой. Серьезно, если бы мне кто-то рассказал такую историю, я бы рассмеялся ему в лицо. Банановая кожура, какая-то сволочь, и это я еще сдерживаюсь, швырнула ее на тротуар. Резкий, раздражающий гудок какого-то нервного типа заставил меня отвлечься ровно на ту долю секунды, чтобы моя нога, обутая в не самые устойчивые кеды, нашла эту желтую ловушку. Дальше, короткий, унизительный полет фигуриста-неудачника прямо на проезжую часть. Последнее, что мелькнуло перед глазами, огромная решетка радиатора грузовика и запоздалая мысль. Как же это тупо. Была ли боль? Удивительно, но нет. Ни единого воспоминания о физических страданиях. Словно кто-то просто выключил свет. А вот процесс срождения тут сложнее. Сознание вернулось ко мне не плавно, а рывком, будто тумблер щелкнул. Произошло это буквально вчера. Целые сутки я находился в состоянии, близком к панике и аффекту, пытаясь осознать, что реальность вокруг – не бредовый сон после удара 20-тонным грузовиком по голове. 7 лет, 7 долгих, чертовых лет я просуществовал в этом теле, теле мальчишки по имени Рейта, но был где-то не здесь, словно пассажир на заднем сидении автобуса, смотрящий размытые картинки за окном и не имеющий возможности схватиться за руль. Все эти годы сжались в один мутный, серый сон, который резко оборвался вчерашним утром, когда яркое солнце, совсем не похожее на тусклый свет моего родного города, ударило прямо в глаза. И я, настоящий я, проснулся. Значит, все-таки Коноха, выдохнул я, переводя взгляд с собственных рук, маленьких, с короткими чуть припухлыми пальцами, на величественную скалу вдалеке. Там, высеченные в камне, на меня взирали 4 лица, знакомые до боли каждому, кто хоть краем глаза смотрел легендарный сёнин за авторством Кисимата. Хаширама и Табирама Синджу, основатели Коноха, да и системы скрытых деревень в принципе. Сарутоби Хирузин, третий Хокаге, прозванный богом Шиноби. Именно Танами Кадзе, четвертый, желтая молния Коноха, герой, спасший деревню ценой своей жизни. 4 легенды, 4 столпа этого мира. Хотя из живых легенд остался только один старик Сарутоби. 7 лет назад, после атаки Девятихвостого и гибели Минато, он снова взвалил на себя бремя власти, разгребая последствия той катастрофы. И надо признать, судя по тому, что деревня все еще стоит и даже процветает, разгребал он неплохо. Хотя проблем он тоже умел создавать мастерски. Одна только ситуация с Учиха чего стоит. Уж я-то, диванный аналитик со стажем, точно знаю, как надо было договориться с Фугаку, пообещать Итачи шляпу Хокаге, найти компромисс. Да мало ли вариантов было, чтобы сохранить этот читерский кеккигинкай в деревне, но легко судить, сидя в уютном кресле перед монитором с включенным аниме в другом мире. Здесь и сейчас, реальность, и она куда жестче и грязнее, чем показанная в бурятском мультике, хотя и там жести хватало. Пока Учиха живы, но часики тикают, год, может 2, и, если канон решит пойти по накатанной, клан исчезнет с лица этого мира. Мысль об этом вызывала неприятный холодок. К счастью, вместе с телом мне достался и полный пакет воспоминаний Рейта. Язык, обычай, даже каллиграфия, которой местных сирот муштровали с 4 лет, все это ощущалось почти родным. И надо отдать должное системе, учили на совесть. Сироты должны были уметь прокормить себя после выхода из приюта, и грамотность была одним из немногих доступных им стартовых капиталов. А что насчет меня? Кем я хочу быть в этом новом, опасном мире? Ответ был очевиден и не подлежал обсуждению. Шиноби. Попасть в мир магии вроде Гарри Поттера и оказаться обычным маглом – это, наверное, самая изощренная форма пытки для человека из нашего мира. Но попасть сюда, в мир Наруто, где сила решает все, где даже последняя шавка может оказаться нинкином, пес Шиноби, с чакрой, и не иметь чакры самому – это даже не пытка, это приговор. Прямая дорога на дно пищевой цепочки, в категорию вечных жертв и статистов. Нет уж, спасибо. Клянусь, если у меня нет чакры, я найду еще одну банановую шкурку и повторю свой подвиг. Твердо заявил я чистому, невероятно голубому небу над головой. Небу, не испорченному смогом и заводами. Маленькая, но приятная деталь нового мира. Рейта, хорош там медитировать. Спускайся, обед стынет. Раздался снизу звонкий девичий голос. Это была Най. Одна из старших девочек-сирот, помогавших воспитателям, узнал по голосу и потому, как она всегда немного растягивала гласные. Мой пафосный монолог, достойный начинающего трагика, был бесцеремонно прерван предательским урчанием в животе. Точно, я же с момента пробуждения толком не ел. Шок, сумбурные мысли, попытки осознать реальность, все это напрочь отбило аппетит. До этого момента, стараясь двигаться максимально плавно, память о врожденной неуклюжести, которая, похоже, тоже перенеслась со мной, была свежа, я сполз с покатой крыши приюта и направился к столовой. Знакомая тропинка под ногами, спасибо мышечной памяти Рейта, запах чего-то вареного и гомон детских голосов становились все отчетливее. Внутри уже сидела большая часть приютских, разношерстная толпа детей от мала до велика. Ждали, когда девочки-помощницы разнесут подносы. Судя по туманным, но приятным воспоминаниям Рейта, кормили здесь сытно и вполне съедобно. Мой желудок подтвердил это очередным громким требованием. Да уж, сумбур в мыслях неизбежно порождает сумбур в действиях, или бездействие, как в случае с едой. Хм, надо запомнить эту мудрую мысль свежеиспеченного попаданца. Пока поднос с дымящимся рисом и чем-то мясным, или около того, плыл ко мне в руках на ай, я не терял времени даром, сканируя взглядом зал. Серые и убогие, промелькнула циничная мысль. Насчет убогих, конечно, можно было и поспорить, вон тот паренек в углу с вечно хмурым лицом выглядел вполне себе крепким, хоть и мелким, но вот то, что все здесь были сиротами, это факт, не требующий доказательств. Суровая реальность мира шиноби во всей красе. Большинство этих детей потеряли родителей не из-за несчастных случаев на производстве или болезней, как это было бы в моем прошлом мире. Нет, их отцы и матери, шиноби-канахи, сложили головы на очередной миссии ранга С, которая внезапно превратилась в Б+, или пали в ту самую ночь 7 лет назад, когда Девятихвостый решил устроить огненное шоу в центре деревни. Этот приют, по сути, был обратной, неприглядной стороной хваленой воли огня. Да, он был убыточен и держался на дотациях деревни, но его существование было критически важно для морального духа действующих шиноби. Приятно ведь осознавать, отправляясь на задание, с которого можно и не вернуться, что твоего ребенка не бросит на улице, а обеспечит крышей над головой и миской риса. Государственная программа лояльности, работающая на крови и сиротстве. Сколько таких приютов было в одной Канахе? 2, 3, а по всей стране огня, десятки, и ведь это, не считая более специфических учреждений. Тот же Данза, серый кардинал Канахи, где-то же должен набирать свежие, бесправное пушечное мясо для своего корня. И сиротские приюты – идеальный кадровый резерв для таких дел. От этой мысли стало неуютно. Сам контингент представлял собой пеструю толпу возрастом от совсем мелких трехлеток, едва научившихся ходить и говорить, до вполне себе долговязых 12-летних подростков. Девочки-помощницы, как Най, были чуть постарше. 12 лет, судя по крупицам информации из воспоминаний Рейта и обрывкам подслушанных разговоров, это важный рубеж для местных, некая невидимая черта, отделяющая беззаботное, насколько это возможно в приюте, детство от ну, тоже детство, но уже обремененного ответственностью. Если тебе повезло, и ты попал в Академию Шиноби, то в 12, успешно сдав экзамены, ты становишься генином, почти взрослый, маленький винтик в военной машине Канахи. Не уверен, нальют ли 12-летки саке в местной забегаловке. Но вот отправить его резать бандитов или шпионить на вражеской территории, запросто. Жестокий мир, жестокие нравы. А если не повезло с чакрой или талантом, тогда в те же 12 ты выпускаешься из приюта и вливаешься в ряды гражданских, подмастерьем к какому-нибудь ремесленнику, помощником торговца, чернорабочим. Деревня, конечно, не бросала совсем уж на произвол судьбы, предоставляли временное жилье, помогали найти первое рабочее место. Но старт был, мягко говоря, не самый радужный. Коллектив работяг Канахи, как я мысленно окрестил эту армию гражданских, ждет своих новых членов. Тяжелые думы были прерваны самым приятным образом. Най, улыбаясь, аккуратно поставила передо мной поднос. Он был явно тяжелее, чем у соседа. Девушка быстро наклонилась и шепнула мне на ухо, щекоча волосами: «Я тебе мясо побольше положила, а то ты бледный какой-то со вчерашнего дня». На этом моменте я едва сдержался, чтобы не всхлипнуть прямо в миску. Детское тело, детские эмоции, контроль пока не к черту. Насколько жесток и циничен этот мир с его детьми, солдатами и политическими интригами, настолько же простыми и искренними могут быть люди в нем. Это незатейливая доброта, маленький жест заботы от почти незнакомого человека, Это трогает до глубины души. Даже в аниме, сквозь всю пафосную героику и превозмогание, такие моменты проскальзывали, делая мир по-настоящему живым. Я молча кивнул, не находя слов для благодарности, и Най, удовлетворенно хмыкнув, поспешила к следующему столу. Взяв палочки, я принялся за еду. Руки двигались уверенно, подхватывая рис и кусочки чего-то тушеного, мышечная память Рейта работала безупречно, и это было огромным плюсом. Не нужно учиться есть палочками заново. К счастью, сам Рейта, судя по воспоминаниям и реакции окружающих, был ребенком тихим, незаметным и неконфликтным. Это избавляло меня от необходимости ломать комедию и изображать кого-то другого. Моя прошлая жизнь затворника-фрилансера, привыкшего к одиночеству и минимальному общению, вполне себе соответствовала образу спокойного сироты. Я мог неделями сидеть над сложным заказом, почти не выходя из дома и общаясь с миром только через интернет. Здесь, конечно, интернета не было, но привычка к самодостаточности и некоторой отстраненности осталась. Так что резких перемен в моем поведении никто заметить не должен. Еда была простой, но сытной, и голодный желудок с благодарностью принимал каждую порцию. Я почти закончил, когда размеренный гул столовой прервал громкий, поставленный голос одной из воспитательниц, женщины средних лет с усталым, но строгим лицом. Внимание! Шинма, Рейта, Масаши, Каучи, Ринда и Ухару. Как закончите обедать, немедленно направляйтесь в медицинский кабинет. В голове что-то щелкнуло. Воспоминания, до этого момента дремавшие, всплыло на поверхность. Точно, Ирьянины. Я непроизвольно хлопнул себя ладонью по лбу, едва не расплескав остатки чая. Каждый год, примерно в это время, в конце лета, перед началом учебного года в академии, в приют приходила комиссия из госпиталя Конохи. Несколько медиков шиноби, иначе называемых ирьянинами, проверяли детей, достигших 7-летнего возраста, на наличие самого главного ресурса этого мира – чакры. Есть чакра, тебе открыта дорога в академию, путь воина, путь силы. Нет чакры, смирись с судьбой простого работяги и готовься к тяжелым трудовым будням, как только достаточно подрастешь. В памяти тут же всплыли образы нескольких ребят постарше, год или два назад получивших неутешительный вердикт. Их понурые лица, потухшие глаза. Некоторые из них до сих пор не могли смириться с тем, что им не суждено стать шиноби. Я скользнул взглядом по соседям по столу, у парочки мальчишек были именно такие, кисло-завистливые мины. Они уже знали, что им больше никогда ничего не светит. А для меня все решается прямо сейчас. В любом случае, чакра. Это слово сейчас вертелось в голове, заслоняя все остальные мысли. Оно и не удивительно, ибо это не просто важно. Черт возьми, это важно с жирным восклицательным знаком в конце. В этом мире без чакры ты – никто. Ноль без палочки. Мишень. Легкая добыча для любого, у кого эта самая чакра есть, будь то захудалый генин первогодка или тренированная дворняга какого-нибудь Инузуки. И этот непреложный факт не изменить никакими современными знаниями о физике или экономике. Этот мир – мир силы. Жестокой, неприкрытой военной мощи, где на вершину пищевой цепи ведет только один путь – через личное могущество, тренировки до 7-го пота и, чего уж греха таить, горы трупов врагов. Можно сколько угодно быть добрым и солнечным идеалистом, нести свет и дружбу, но тебя просто не услышат, пока ты не сможешь подкрепить свои слова увесистым аргументом в виде мощного дзюцу или острого куная у горла оппонента. Вспомнить того же Нагата с его идеями о мире через боль или самого Наруто, пока они не набрали силу, способную внушать трепет, их идеалы оставались лишь пустым звуком для большинства. Да, Наруто в итоге изменил мир своей добротой, но только после того, как стал одним из сильнейших шиноби планеты. А до этого, изгой, над которым смеялись и не воспринимали всерьез, демоненок, которому можно отвесить оплеуху. Так что да, без чакры путь один, на дно. Есть еще идеалистический вариант, попытаться стать местным Илоном Маском, привнося сюда идеи из моего мира. Построить бизнес-империю на торговле чем? Улучшенными плугами? ПФФ. Наивно. Любой ушлый торгаш с парой нанятых чунинов быстро объяснит мне правила местной конкуренции. И однажды ночью я просто случайно не проснусь. Так что выбор небогат. Либо стать хищником, либо остаться добычей. Чакра – это все. И буквально через несколько минут этот мир вынесет мне свой вердикт. Тварь ли я дрожащая, обреченная на прозябание, или все-таки право имею на место под этим солнцем? Сердце колотилось в несколько раз быстрее, Когда я подошел к двери медицинского кабинета, я оказался первым из нашей шестерки, остальные либо доедали, либо просто мешкали, оттягивая момент истины. Что ж, тем лучше. Не люблю тянуть кота за причинное место. Глубокий вдох, выдох, стараясь унять нервную дрожь в коленках. Короткий, но отчетливый стук костяшками пальцев по дереву. «Входите», — раздался спокойный женский голос. Толкнув дверь, я шагнул внутрь. Комната оказалась небольшой, стерильно белой, с кушеткой, столом и парой стульев. Пахло чем-то лекарственным, но не резко, а скорее успокаивающе. Внутри было трое. За столом сидела та самая воспитательница, что звала нас на обеде. Она держала в руках список и карандаш. Рядом с ней молодая женщина в стандартном жилете Чунина поверх белого халата, с мягкой, чуть усталой полуулыбкой на лице. Она что-то быстро записывала в журнал. А у окна стоял мужчина лет 40, тоже в жилете Чунина, с хмурым, непроницаемым лицом и короткими темными волосами. У обоих шиноби на лбу блестели протекторы Канахи, знак принадлежности к касте избранных. Это были ирьянины, шиноби-медики. Не удивлюсь, если их ранг и статус были куда выше, чем у обычных полевых шиноби того же уровня. Ирьянин С-ранга, способный латать товарищей на поле боя, наверняка ценился выше рядового генина. А уж про более высокие ранги ирьянинов и говорить нечего. «Ох, Рейта, ты первый!» Не ожидала такой прыти. Воспитательница подняла на меня взгляд. В ее голосе слышалось удивление, смешанное с одобрением. Девушка ирьянин тоже оторвалась от своих записей, с любопытством взглянув на меня. «Молодец! Так, снимай футболку и становись вот сюда, перед Тахакаши-саном. Он проверит, есть ли у тебя чакра». Я кивнул, стараясь выглядеть спокойным, хотя внутри все сжималось от волнения. Руки слегка дрожали, когда я стягивал через голову свою простую серую футболку, обычная вещь, без дурацких принтов, но сейчас она казалась последним бастионом моей прежней, обыденной жизни. Оставшись с голым торсом, я почувствовал легкий озноб, то ли от прохлады в кабинете, то ли от страха перед неизвестностью и возможным разочарованием. Я шагнул вперед и встал перед хмурым Меднином, Тахакаши. Он молча окинул меня оценивающим взглядом, а затем положил свои ладони мне на грудь и спину. Ладони были теплыми, сухими и немного шершавыми. Я инстинктивно напрягся, но в этот же момент его руки засветились мягким, мистическим зеленоватым светом. Это была медицинская техника, чакра. Живая, пульсирующая энергия потекла сквозь меня, исследуя, сканируя. Ощущение было странным, не болезненным, но проникающим. Словно теплый поток воды, омывающий изнутри. Все мысли о возмущении тут же улетучились. Пусть лапает сколько влезет. Главное – результат. Главное, чтобы он нашел то, что ищет. Главное, чтобы я оказался шиноби. Время тянулось мучительно медленно. Зеленоватое свечение ладони Тахакаши-сана то тускнело, то разгоралось ярче, пока он продолжал свое молчаливое исследование моего тела. Минута. Еще одна. Тишину в кабинете нарушало только тиканье настенных часов да мое собственное учащенное дыхание, которое я тщетно пытался выровнять. Я видел, как его лицо, до этого непроницаемое и апатичное, словно маска, начало меняться. Сначала едва заметно нахмурились брови, затем губы сжались в тонкую линию. В глазах, до этого момента скучающих, промелькнуло что-то не то удивление, не то профессиональная заинтересованность, словно он наткнулся на редкий и непонятный медицинский случай. По крайней мере, мне хотелось так думать. А затем он тихо, почти неразборчиво, начал бормотать себе под нос. Слова тонули в тишине кабинета, но пару обрывков фраз я все же уловил. Странная аномалия. Баланс нарушен. Впервые вижу что-то подобное. Концентрация. Аномалия. Баланс нарушен. От этих слов по спине пробежал неприятный холодок. Это хорошо или плохо? Это значит, что чакра есть, но какая-то дефектная. Или ее нет вовсе, а он просто видит что-то другое. Неопределенность убивала хуже любого приговора. Нервы были натянуты до предела. Я больше не мог терпеть. Тахакаши сама, голос прозвучал сипло и неуверенно, предательски дрогнув на последнем слоге. Я откашлялся, пытаясь придать ему твердости. Мужчина поднял на меня свой изучающий взгляд, оторвавшись от созерцания моего, как он выразился, внутреннего мира. Я буду шиноби? Вопрос повис в воздухе. Ирьянин не ответил сразу. Он смотрел на меня так, будто взвешивал каждое слово, подбирая нужную формулировку. Эта пауза растянулась, казалось, на целую вечность. Секунды капали, словно капли воды в китайской пытке, и с каждой каплей в моей голове рождался новый, все более мрачный сценарий будущего. Вот меня отправляют чистить туалеты в казармах Анбу. Вот я до конца дней вскапываю грядки с рисом под палящим солнцем. Вот меня, как бесполезного сироту, отправляют в какую-нибудь лабораторию Орочимару экспериментальным мясом без малейшего шанса на выживание. Тысячи вариантов неудачи, один страшнее другого. Дыхание перехватило. «Будешь», — наконец произнес он ровным голосом, и добавил, прежде чем я успел потерять сознание от счастья, «но, буду». Это слово взорвалось в мозгу фейерверком, заглушая все страхи и сомнения. Я шумно выдохнул воздух, который, кажется, не вдыхал всю последнюю минуту. Ноги подогнулись, и я едва не рухнул на пол. Огромный ледяной камень, давивший на душу с самого момента пробуждения, рассыпался в пыль. Облегчение было почти физически ощутимым, теплой волной прокатившимся по телу. Даже это проклятое «но», прозвучавшее следом, уже не могло испортить момент абсолютного триумфа. «Я буду шиноби, черт побери, я в игре, детка. Я получил свой билет в этот безумный, опасный, но такой манящий мир. Шинигами его подери, может, я и не стану новым Хаширамой, но я точно оставлю свой след, войду в историю. Ну, или бесславно сгину на первой же серьезной миссии от куная какого-нибудь наунейма. Но это будет моя миссия, мой путь шиноби. Так, стоп, рано праздновать. Вернемся к Тахакаше и его многозначительному «но». Он снова заговорил, и я заставил себя сосредоточиться. «Но», — повторил он, убедившись, что я пришел в себя, «у тебя сильный перекос в сторону инкомпоненты твоей чакры. Это довольно редкое явление, особенно для неклановых. Это открывает одни двери, но наглухо закрывает другие. Иньян, я что-то такое помнил из аниме. Инь – духовная, ментальная энергия, воображение, иллюзии. Ян – физическая, телесная энергия, жизненная сила. Перекос в инь. Значит, я буду силен в ментальных техниках, но слаб физически. Логично». Тахакаши продолжил, подтверждая некоторые мои мысли. «Путь мастера тайдзюцу или выдающегося ирянина для тебя, скорее всего, закрыт. Твое тело будет хуже откликаться на техники, требующие грубой физической силы или направленные на исцеление плоти. Но, снова это «но», только теперь оно звучало уже не так зловеще, твой природный талант к гендзюцу будет значительно выше среднего. Простые иллюзии, ментальные воздействия – это твоя стихия. Базовая ниндзюцу, особенно то, что требует тонкого контроля, а не грубой мощи, также не должно вызывать у тебя особых сложностей. К тому же, тут он снова на мгновение нахмурился, словно сверяясь с внутренними ощущениями, у тебя весьма неплохой для твоего возраста и происхождения резерв чакры. Не клановый уровень, конечно, но значительно выше среднего для сироты. При должном усердии и правильном подходе к тренировкам, ты можешь добиться многого на поприще шиноби, молодой человек. Его тон к концу речи заметно смягчился. Хмурость ушла, сменившись чем-то вроде профессионального любопытства и даже капли одобрения. Отлично. Значит, я не бракованный, а специализированный. Мастером рукопашки или супермедиком мне не быть. Ну и ладно, переживу. Зато гендзюцу и ниндзюцу, мое все. Плюс хороший запас чакры, это вообще подарок судьбы для бескланового. Значит, будем развивать сильные стороны и искать способы компенсировать слабые. А если совсем прижмет, можно будет попробовать одолжить пару шеринганов из подвалов корня. Так, Рейта, соберись. Рано делить шкуру неубитого данза. Сначала надо хотя бы научиться ходить по деревьям и не умереть на первом же спарринге. Я выпрямился, стараясь придать лицу максимально серьезное и благодарное выражение. Благодарю вас, Тахакаши-сама. Я понял. Я обязательно сосредоточусь на развитии своих сильных сторон и буду усердно тренироваться. На мои слова Ирянин благосклонно улыбнулся, той самой улыбкой опытного профессионала, который видел сотни таких вот амбициозных юнцов. Хороший настрой, кивнул он. Через неделю начинаются занятия в Академии Шиноби, а через 3 дня всех вас, сирот первогодок, зачисленных в Академию, переселит в общежитие. Воспитательница даст тебе все необходимые инструкции. Можешь одеваться и идти. Позови следующего. Он махнул рукой в сторону двери. Я быстро натянул футболку, чувствуя себя совершенно другим человеком, нежели 5 минут назад. За дверью уже толпились остальные ребята из моей группы, с тревогой и любопытством ожидая своей очереди. Я прошел мимо них, не обращая внимания на их вопросительные и завистливые взгляды, с широкой, не сходящей с лица улыбкой. Выйдя из душного здания приюта на свежий воздух, я глубоко вдохнул. Мир вокруг казался ярче, краски насыщеннее. У меня пока нет четкой цели, но у меня есть шанс закрепиться в этом мире. Пора вернуться на крышу. Нужно хорошенько все обдумать. Ведь лучшие занятия для обладателя превалирующие инкомпоненты – это, конечно же, размышления. Примечание. Главный герой, выглядящий как невзрачный азиатский ребенок. Глава 2. Торжественная линейка перед Академией Шиноби. Яркое утреннее солнце заливало просторный внутренний двор, где выстроились сотни детей, будущие легендой просто пушечное мясо Конохи. Воздух был наполнен гулом голосов, нервным смехом и едва сдерживаемым возбуждением. На импровизированной трибуне стоял третий Хокаге, Сарутоби Хирузин. Старик в парадной мантии и шляпе Каге выглядел одновременно и мудрым правителем, и добрым дедушкой. Классический образ, отточенный десятилетиями у власти. Его голос, усиленный, вероятно, какой-то техникой или просто хорошо поставленный, разносился над толпой. «Стоя перед вами здесь и сейчас, я не просто Хокаге», – вещал он с отеческой теплотой, обводя взглядом ряды юных лиц. «Я в первую очередь простой старик, который безмерно горд за своих внуков, за каждого из вас, будущие защитники нашего дома. Воля огня, завещанная нам первым и вторым, горит в ваших юных сердцах ярче, чем самая сильная техника катона. Ваш неуемный энтузиазм, помноженный на грядущие знания и упорные тренировки, станет тем фундаментом, на котором Коноха будет строить свое великое будущее». И дальше в том же духе. 10, а то и 15 минут умело сплетенного монолога о долге, чести, товариществе, о том, какие мы все особенные, талантливые, перспективные, пупы земли и надежда деревни. Классическая пропаганда, обработка молодых умов. Но, черт возьми, как же качественно подано. Никакого навязчивого пафоса, никакой фальши. Старый лис Хирузин хорошо знал свою юную аудиторию. Речь лилась плавно, затрагивая нужные струны, гордость, стремление к подвигу, чувство принадлежности к чему-то великому. Даже я, циник и прагматик с бэкграундом из другого мира, слушал, не отрываясь. Отчасти потому, что все вокруг было новым и интересным, сама атмосфера, лица детей, форма шиноби преподавателей. А отчасти потому, что это было действительно мастерское выступление. Неудивительно, что воля огня так сильна в этой деревне, если ее так искусно вкладывают в головы с самого детства. Последняя неделя перед началом учебы пролетела как в тумане. Я активно впитывал информацию, как губка, пытаясь наверстать упущенные 7 лет сна. Разговоры в столовой, обрывки фраз воспитателей, детские сплетни, все шло в ход. Приходилось действовать осторожно, задавать вопросы так, чтобы они выглядели естественными для любопытного семилетки, а не для взрослого мужика в детском теле. К счастью, дети не особо подозрительны, а взрослым было не до меня. Главное правило разведчика – не привлекать внимания. Хороший шиноби – незаметный шиноби. А лучший шиноби – тот, о чьем существовании противник даже не догадывается. Хе-хе, мое кредо на ближайшее время. Из тех шестерых, кого вызывали к Ильянинам, чакру обнаружили еще у троих парней. Нас четверых, счастливчиков, получивших билет в академию, через 3 дня собрали с вещами и отправили в общежитие для иногородних и сирот при академии. Расставание с приютом прошло без особых сантиментов, это был лишь временный дом. Впереди ждала новая жизнь. Троих парней поселили вместе, а меня определили в комнату к 2 второгодкам. Официальная причина озвучена не была, но я подозревал, что моя инь аномалия, определенно отмеченная в личном деле, сыграла свою роль. Может, решили приставить старших для присмотра, или просто банально не было мест в комнатах первогодок. Как бы то ни было, для меня это оказалось удачей. Мои новые соседи, Кента и Рё, оказались типичными детьми, ну, по меркам этого мира. Кента, высокий, немного неуклюжий парень с вечно взъерошенными волосами, больше интересовавшийся едой и сном, чем учебой. Рё, наоборот, помельче, более собранный и явно гордившийся своим статусом второгодки. И оба они, как и любые дети, падки на лесть и внимание к своей важной персоне. Грех было этим не воспользоваться. Следующие 4 дня я превратился в самого надоедливого младшего брата на свете, нещадно эксплуатируя их на предмет знаний. Кента сэмпай, а что такое чакра? Ну, вот как она работает, а вы уже умеете по деревьям бегать? Невинный взгляд и почтительный тон творили чудеса. Рё сэмпай, а какие техники вы уже выучили? Расскажите, Что значит техники только на третьем году? А как же клоны? А огненные шары, мое искреннее, или хорошо сыгранное, разочарование вызывало у них снисходительные усмешки. А тайцзюцу, вы уже деретесь? А чему вообще учат на первом году? История, каллиграфия, а это дыхательная техника, о которой все говорят. Это что, сложно? Научите, а? Пожалуйста. Десятки вопросов, наивных и не очень, сыпались на головы бедных второгодников. Конечно, о действительно серьезных вещах, вроде продвинутых техник, секретов контроля чакры или тактики боя, они либо не знали, либо помалкивали, все же будущие шиноби. Но вот общую структуру обучения, порядки в академии, слухи об учителях и другую полезную бытовую информацию я из них вытянул сполна. Именно от них я узнал про деление на классы А, Б и С. Система, надо сказать, логичная, хотя вроде отличается от показанной в каноне. Класс А, элита, наследники великих кланов, Хьюга, Нара, Акимичи, Яманака, Учиха, пока еще живые, и так далее, дети высокопоставленных шиноби, особо одаренные самородки, которых приметили еще на раннем этапе, лучшие джонины-наставники после выпуска, лучшие ресурсы и миссии, прямой путь в элиту Конохи. Класс Б, крепкие середнячки, дети из менее значимых кланов, отпрыски рядовых джонинов и чунинов, просто старательные и способные ученики без громких имен, хороший уровень подготовки, но без особых привилегий. Класс С, ну мы, сироты, дети гражданских, дети рядовых генинов и чунинов с не самыми выдающимися способностями. Клоака, как я мысленно окрестил наш поток, хотя Рё и Кента уверяли, что программа обучения формально одинакова для всех. Вот только на ежегодных межклассовых спаррингах, по их словам, эти зазнайки из-за класса выносят всех остальных одной левой, особенно в тайцзюцу. Верю охотно. Разница в стартовых условиях и доступе к ресурсам должна быть колоссальной. Как попасть выше? Оказалось, система довольно прозрачна, хоть и требует усилий. Стань одним из трех лучших учеников в своем классе по итогам года, и тебя переводят в класс выше. То есть, чтобы из С попасть в А, нужно два года подряд быть в топе. Сначала в С, потом в В. Просто и понятно. Для меня, с моим взрослым разумом и пониманием необходимости учиться, это не казалось невыполнимой задачей. Вопрос был в другом, а надо ли мне так рваться в этот класс? И вот тут первоначальный восторг от попадания в мир Наруто, тот щенячий восторг восьмиклассника, дорвавшегося до ожившей манги, начал уступать место холодному расчету и горькой фрустрации. 7 лет, 7 гребаных лет, когда я мог бы уже, да что угодно, учиться контролю чакры, что вполне возможно в таком раннем возрасте. Пока тело молодое и податливое, заниматься физической подготовкой, закладывать базу, изучать различную теорию, историю мира, тактику боев, да просто наблюдать за миром осознанно, а не сквозь мутную пелену чужого, детского восприятия, в конце концов. Рейта, конечно, не виноват, но факт оставался фактом. Он подложил мне свинью, оставив начинать с абсолютного нуля в том возрасте, когда некоторые гении этого мира уже щеголяли протекторами с листом. В голове назойливо крутились примеры из канона, подливая масла в огонь моей фрустрации. Какаши Хатаке, генин в 5 лет. 5, а ему сейчас, если я правильно помню хронологию, уже лет 20, не меньше. Итачи Учиха, гений из гениев, в моем нынешнем возрасте уже закончил академию, а сейчас, сколько ему? 11, 12, и он, если верить канону, уже оперативник Анбу, элитного подразделения. А я только-только получил шанс поступить в эту самую академию, в те же 7 лет. Конечно, я не гений уровня Какаши или Итачи, звезд с неба никогда не хватал. Но 7 лет осознанной жизни в этом мире, это колоссальная фора, которую я бездарно проспал. За это время можно было бы столько всего сделать, хотя бы освоить навык метания кунаев и сюрикенов до автоматизма. Да, достать их сироте было бы непросто, но я же, черт возьми, в Конохе, военизированном поселении, где оружие шиноби продается на каждом углу, наверное, нашел бы способ, подкопил бы, украл бы в конце концов. А главное, чакра. Эти 7 лет можно было посвятить ее изучению, медитациям, первым неуклюжим попыткам контроля, даже если бы не было учителя. Просто почувствовать ее, понять ее природу, начать экспериментировать, это в 1000 раз важнее, чем простое метание железок. А что имею я в итоге? Бедного сиротинушку Рейта без единого полезного навыка, но с непомерно раздутым ЧСВ от осознания самого факта попадания. Удача, конечно, повернулась ко мне хаем интересным местом, раз я здесь, но гордиться пока нечем. Сам факт моего перерождения уже перевел это событие из разряда невозможного в разряд свершившегося. И теперь нужно не сокрушаться о прошлом, а действовать. Лучшее, что я могу сделать прямо сейчас, это вгрызаться в учебу и тренировки, наверстывая упущенное с утроенной силой. Стать Джонином в 10 лет, как некоторые особо одаренные, я уже точно не успею. Значит, будем ставить реалистичные цели, стану Каге в 12, хах, ну или хотя бы Чунином к этому возрасту, что уже будет неплохим достижением для бескланового сирота из класса. Эти мысли, смесь досады, самоиронии и зарождающейся решимости, настолько захватили меня, что я пропустил момент, когда перед нашей разношерстной толпой будущих неудачников возник преподаватель, мужчина лет 30, брутального вида, с крепко сбитой, подтянутой фигурой тренированного шиноби, одетый в стандартный зеленый жилет Чунина поверх темно-синей формы. На его лице играла добродушная, но немного дежурная улыбка. «Так, вижу, все в сборе, отлично». Его голос был бодрым и достаточно громким, чтобы перекрыть общий гул. Он окинул нас быстрым взглядом, словно пересчитывая по головам. «Меня зовут Миричи Шоута. Для тех, кто еще не в курсе, с сегодняшнего дня я ваш классный руководитель и наставник на ближайшие несколько лет. Надеюсь, мы с вами подружимся. А теперь, за мной, в наш класс. Там и познакомимся поближе». С этими словами сенсей Миричи развернулся и уверенной походкой направился ко входу в массивное здание академии. «Мы, гурьба из примерно 35, а то и 40 взъерошенных и взволнованных шкетов, гуськом потянулись за ним. Довольно большой класс, надо сказать. По пути я жадно глазел по сторонам. Другие группы первогодков, старшие ученики, снующие по коридорам, учителя. Академия оказалась куда больше и оживленнее, чем я представлял по аниме. Мой взгляд зацепился за группы классов А и В. Если мой глазомер не врал, то в элитном и среднем классах было примерно по 30 учеников, а в нашем классе явно больше. Значит, каждый год Коноха принимает в Академию около сотни юных дарований. Это внушительная цифра, куда больше, чем те 20 с небольшим выпускников, что показали в каноне в выпуске Наруто. Но тут же возникла другая мысль. Четвертая мировая война шиноби. Если верить канону, там сражалось около 80 тысяч шиноби и самураев со всего континента. Коноха, как сильнейшая деревня, выставила самый большой контингент, 1015, а то и все 20 шиноби, по грубым прикидкам. Но если Академия выпускает всего сотню генинов в год, то откуда взялось такое количество, особенно если учитывать, что не все становятся шиноби, а смертность на миссиях должна быть приличной, не сходится. Не могли же они копить этот резерв полтора века, должны быть другие источники пополнения рядов шиноби. Может, система резервистов, или ускоренные программы для особо отличившихся гражданских, или... Мои стратегические размышления о демографии и мобилизационном потенциале Конохи были прерваны появлением на горизонте знакомых по аниме лиц. А вот классы «Друзья будущего спасителя человечества», пробормотал я себе под нос, заметив узнаваемые черты канонных персонажей. Они стояли в составе другой группы детей, явно класса А, судя по собравшимся там лицам. Над ними возвышался их учитель, молодой шиноби с высоким хвостом темных волос и характерным шрамом через переносицу. Уминайрука, классный руководитель, которому предстояло стать одной из ключевых фигур в жизни Наруто. Ирука что-то оживленно объяснял своим подопечным, жестикулируя руками. Заметив нашу процессию во главе с Миричи сенсеем, он приветливо улыбнулся и кивнул нашему учителю. Миричи, однако, сделал вид, что не заметил жеста, и с подчеркнуто невозмутимым видом проследовал мимо. Хаем, интересные у них тут подковерные игры. Что это, обычная профессиональная ревность? Или Миричи искренне недоволен, что самый престижный А-класс доверили относительно молодому и не слишком высокоранговому Ируке, в то время как он, опытный чунин, получил отбросов из класса С? Или тут что-то личное, надо будет понаблюдать за этим повнимательнее. Пока не знаю зачем, но интересно же. Пока наш класс сплелся за Миричи сенсеем, я жадно пожирал глазами учеников класса А, пытаясь запечатлеть каждую деталь. Вот они, будущие герои и злодеи, легенды и трагические фигуры, но пока еще просто дети. Взгляд сразу выцепил каноничную парочку. Лениво позевывающий паренек с высоким хвостом темных волос, собранных на манер ананаса, и выражением вселенской скуки на лице, Шикамару Нара, будущий гениальный стратег, правая рука седьмого Хокаге. Рядом с ним, как и положено, его друг, пухлый Акими Чичоуджи, сосредоточенно хрустящий чипсами из шуршащего пакетика, словно от этого зависела судьба мира. Интересно, это уже десятая пачка за утро, судя по его размерам, вполне возможно. Чуть поодаль, нервно теребя пальцы, стояла Хината Хьюга. Темные волосы, рассеянная челка, и эти характерные, мутновато-лавандовые глаза без зрачков, Бейкуган. Недалеко от них стояла и Наиманака с характерной и узнаваемой челкой. Самого Наруто, я, к сожалению, не заметил. Но в этот момент увидел другого мальчишку, который оживленно, размахивая руками, о чем-то с кем-то спорил. Мальчишка был темноволосым, с диковатым взглядом и красными отметинами клана щеках. Это, без сомнения, был Киба. Его Нинкин Накамару пока отсутствовал, насколько я помнил, на момент выпуска Киба из Академии. Акамару был еще совсем щенком, поэтому сейчас, вероятно, даже не родился. Рядом с ними мелькнул еще один знакомый силуэт. Парень в темных очках и высоком воротнике, скрывающем пол лица, неподвижно стоящий чуть в стороне. Шина Абурами из клана Жуководов. Даже сейчас от него веяло какой-то жутковатой отстраненностью. А вот и Учиха. На небольшом отдалении от основной группы, с гордой осанкой и выражением плохо скрываемого высокомерия на лице, стоял темноволосый мальчик. Знаменитый клановый веер красовался на его темно-синей футболке. Я было подумал, вот он, Саске, будущий мститель и также богоподобный соперник Наруто. Но рядом с ним стояли еще двое парней в точно такой же одежде, с такими же гербами и почти идентичным выражением лица. Три Учиха во классе. Интересно. Значит, на момент поступления Саске еще не был последним из своего клана. Это несколько меняло картину, но, зная грядущую трагедию, легче от этого не становилось. Наблюдая за ними, за этими детьми, чьи имена гремели в моем прошлом мире, чьи судьбы я знал наперед, или думал, что знал, меня охватило странное, почти мистическое чувство. Смесь трепета, волнения и чего-то еще. Чего-то, что заставило сердце биться быстрее. Это было не просто фанатское любопытство. Это было осознание того, что я стою на пороге чего-то грандиозного. Что я, не просто зритель, а потенциальный участник. И все мои предыдущие сомнения, а надо ли мне в этот класс, стоит ли привлекать внимание, испарились без следа. Мне не просто надо было туда попасть. Мне было жизненно необходимо стать частью этой истории. Именно так, истории с большой буквы. Я пока не понимал, зачем мне это нужно. Не знал, смогу ли я что-то изменить или хотя бы выжить рядом с этими будущими монстрами. Не знал, чего я вообще хочу от этой второй жизни, кроме как не умереть снова по глупости. Но одно я понял точно. Быть статистом на задворках, пока главные герои вершат судьбы мира, это не для меня. Я уже прожил одну серую, ничем не примечательную жизнь. Повторять этот опыт, пусть и в ярких декорациях мира Шиноби, я не собирался. Цель номер один – пробиться в А-класс, стать ближе к ним, к будущим богам Шиноби. А там видно будет. К сожалению, поток учеников двигался вперед, и мой сеанс наблюдения за будущими легендами, хотя главную легенду я так и не увидел, подошел к концу. Мы зашли внутрь академии. Коридоры оказались широкими и гулкими, пахло деревом, мелом и чем-то еще, неуловимо казенным. Стены были увешаны плакатами с изображениями Хокаге и лозунгами про волю огня. Пройдя еще пару минут, мы наконец добрались до нашего класса. Это оказалась просторная аудитория, устроенная по принципу амфитеатра. Ряды парт спускались сверху вниз к центру, где у большой доски стоял стол учителя. Мы быстро расселись, выбирая места кто где успел. Я забрался повыше, чтобы иметь хороший обзор. Сенсей Миричи встал за учительский стол, несколько секунд молча оглядывая класс, словно проверяя, все ли дошли и успокоились. Затем он прокашлялся, привлекая внимание. «Итак, начнем наше первое занятие», его голос стал более формальным. «И начнем мы со снов, с того, что делает нас Шиноби Конохи. Воля огня, что это такое по-вашему? Отвечаем по списку, когда я назову ваше имя. И первый у нас, я ожидал чего угодно, правил поведения, знакомства, рассказа о программе, но не философского вопроса с первой же минуты. Пока я лихорадочно соображал, как бы сформулировать ответ, сенсей достал из внутреннего кармана жилета небольшую тетрадь, очевидно, классный журнал, и, открыв ее, прочитал имя первой жертвы. Акимичи Шинра, апа, клановый, мелькнула мысль, и в классе, интересно, вероятно, из какой-то боковой ветви или просто не блещущий талантами отпрыск. Разве таких не берут в класс? Видимо, нет. Из середины аудитории неуклюже поднялся пухлый паренек, действительно похожий на Акимичи, но с более светлыми, пепельными волосами, чем у Чоуджи. Он явно нервничал. Во воле огня, замялся он, теребя край рубашки. Она, ну, это очень круто и важно. Да, она горит внутри каждого шиноби. Шинра явно потерял мысли и в панике почесал затылок, но потом, собравшись, выпалил. Она заставляет шиноби никогда не сдаваться. Вот, сказав это, он плюхнулся обратно на свое место, покраснев до корней волос. Сенси Миричи никак не прокомментировал этот довольно сумбурный ответ, лишь молча сделал какую-то пометку в своей тетради. Затем назвал следующего ученика, какая-то незнакомая мне фамилия, вероятно, ребенок гражданских. Ответ был примерно таким же шаблонным, как и у Шинра, только слова местами переставлены. Дальше учитель вызвал еще человек 15. Среди них оказались еще один Инузука, тоже, видимо, не из основной ветви, целых два Абурами, что странно, учитывая их нетривиальные клановые техники, и даже одна девочка с фамилией Нара. Вот это меня удивило больше всего. Нара и в классе, неужели и среди них бывают бездари? Судя по едва заметному удивленному поднятию брови Сенси Амиричи, он был удивлен не меньше моего. Все остальные были либо бесклановыми, либо носили фамилии, которые мне ни о чем не говорили. Прозвучало и несколько имен без фамилий, мои собратья по сиротской доле. Ответы большинства были вариациями на тему «круто», «важно», «никогда не сдаваться». Наконец, очередь дошла и до меня. К этому моменту я уже успел обдумать свой ответ. Когда прозвучало мое имя, я встал, чувствуя на себе взгляды одноклассников и испытующий взгляд сенсея. Сердце слегка ёкнуло. Первый шаг, первое впечатление. Сейчас решалось, останусь ли я серой мышью или заявлю о себе. Секунду я колебался. Сказать что-то простое, банальное, как остальные. Промямлить про никогда не сдаваться, это было бы безопасно. Это соответствовало бы образу тихого сироты Рейта. Но потом я вспомнил свое решение, принятое там, во дворе, при виде канонных персонажей аниме. Статистом я быть не собирался. Я сделал глубокий вдох, собираясь с мыслями. Ответ должен быть умным, но не вызывающим подозрений в недетскости. Нужно было скомбинировать пафос официальной идеологии, который я уже успел услышать от Хокаге, с толикой собственного понимания, приправленного легкой лестью действующему Каге. Воля огня, начал я ровным, насколько это было возможно для 7-летнего ребенка, голосом. Это не просто лозунг, сенси. Это философия нашей деревни. Она учит нас тому, что каждый житель Конохи, от Хокаге до простого торговца, это часть чего-то большего. Мы все, как листья на одном огромном дереве, дереве Конохи. Мы связаны друг с другом. Мы питаем друг друга силой и защищаем друг друга. Я сделал паузу, обводя взглядом притихших одноклассников. Некоторые смотрели с недоумением, другие – с зарождающимся интересом. Это значит, что настоящий шиноби Конохи готов пожертвовать своими личными желаниями и амбициями ради блага всей деревни. Он должен защищать слабых, тех, кто не может постоять за себя. И самое главное, он должен не просто верить в лучшее будущее. Тут я немного повысил голос, вкладывая в слова как можно больше искренности. Нет, он должен сам творить это лучшее будущее. Своими руками, своим трудом, своей волей. И самый яркий пример истинной воли огня для всех нас – это третий Хокаге сама. Он уже мог бы отдыхать на заслуженной пенсии, но после трагедии, 7 лет назад, он снова надел шляпу Каге, снова взял на себя это тяжелейшее бремя ответственности. Ради нас, ради будущего Конохи. Вот что такое воля огня. Я закончил говорить и сел на место, чувствуя, как горят щеки. Немного переборщил с пафосом, возможно. Но, судя по реакции, эффект был достигнут. В классе повисла тишина. Даже самые шумные ребята притихли, удивленно глядя на меня. Честно, я мог бы этого не делать. Мог нелепо промолчать или ответить, как все. Но нет, я оказался здесь, в мире моей мечты, в легендарной Академии Шиноби. Место, о котором я, простой фрилансный планктон, мог только читать в фанфиках или видеть в аниме. И что теперь? Снова стать незаметным винтиком системы, слиться с серой массой, прятаться в тени, не привлекать внимания, скрывать свои способности, которых, по правде говоря, пока и нет толком. чтобы потом, как тысячи безымянных шиноби, сгинуть на очередной войне, пока главные герои пафосно сражаются с богами. Прожить жизнь, ничем не отличающуюся от прошлой, только в другом антураже, нет уж, увольте. Я стану частью этой истории. Я впишу свое имя в летописи этого мира, или хотя бы попытаюсь. Я еще не решил, кем именно я хочу стать, героем, злодеем, серым кардиналом. Но сидеть на скамейке запасных я точно не намерен. И первый шаг – прорваться в элиту, в А-класс. Туда, где собрались те, кто будет определять будущее этого мира. Туда, где я увидел эту дурацкую блондинистую макушку, будущего спасителя человечества и нагибателя всего и вся. Хаем, неожиданно складно для сироты, Рейта, голос Синсия Миричи вывел меня из размышлений. Я поднял на него взгляд. Впервые за урок он не просто сделал молчаливую пометку, а прокомментировал ответ вслух. На его лице было удивление, смешанное с одобрением, или просто интересом к необычному ученику. Он даже позволил себе легкую улыбку, прежде чем снова уткнуться в свою тетрадь и что-то туда быстро записать. «Мне нравится твой ответ, молодец, похвала от учителя, это уже неплохое начало». Я почувствовал укол гордости. Кажется, мой маленький спектакль удался. Дальше опрос продолжился, но было заметно, что мой ответ произвел впечатление. Следующие несколько учеников пытались неуклюже скопировать мою риторику, ссылаясь на Хокаге и созидание лучшего будущего. Я же, удовлетворенный произведенным эффектом, погрузился в планирование дальнейших шагов. Итак, цель номер один – А-класс. Как туда попасть быстрее? Стандартный путь – 2 года быть в топ-3 своего класса, сначала С, потом В. Это надежно, но долго. Слишком долго для меня, учитывая уже потерянные 7 лет. Значит, нужен блицкрик. Мне нужно не просто войти в тройку лучших класса с по итогам этого года. Мне нужно стать абсолютным лидером. Номером один во всем потоке первогодков. Наверняка же проводятся какие-то общие экзамены, тесты, собирается общая статистика успеваемости по всему потоку. Я не верю, что в такой милитаризованной структуре, как Коноха, нет системы ранжирования талантов с самого начала. Если я смогу показать выдающиеся результаты по всем дисциплинам, теории, тайбзюцу, тут придется попотеть, возможно, даже в основах ниндзюцу, если их дадут, то есть шанс, что меня переведут в А-класс досрочно. Это уже сэкономит мне целый год. Значит, план простой. Пахать. Пахать как проклятый весь этот год. Стать лучшим. Но для этого нужно четко понимать свои сильные и слабые стороны. С этим вроде бы ясно. Инчакра, мой козырь и моя ахиллесова пята одновременно. Гиндзюцу и контроль чакры, плюс. Физическая сила и выносливость, вероятно, минус. Но это общие слова. Дьявол, как известно, кроется в деталях. Что конкретно дает этот перекос в инь? Как он влияет на скорость обучения техникам? На восприятие, на ментальную устойчивость? Мне срочно нужна информация. Первым делом, библиотека Академии. Нужно найти все, что возможно, о теории чакры, о балансе инь-ян, о природе гиндзюцу и ниндзюцу. В аниме и манге этой теме уделяли преступно мало внимания, все сводилось к пафосным названиям техник и превозмоганиям. Но здесь, в реальном мире, должна же быть какая-то теоретическая база, хотя бы для учителей, надеюсь, хоть какие-то крохи информации будут доступны и для таких желторотиков, как я. Нужно копать, и копать глубоко. От этого зависит мой старт и мое будущее. Бонусные арты некоторых упоминаемых в главе персонажей, хвала нейронкам, все последующие арты будут в конце главы как бонусные материалы, ибо в повествовании они могут сбивать с темпа. Старик Сарутоби, много лет, и Рука Умина, около 18 лет, Миричи Шоута, 30 плюс лет, изначальный концепт персонажа немного переработан, Шикамару Нара, 7 лет, Чоуджи Акимичи, 7 лет, 7 лет Ниючиха, а вот со скелета, додумайте сами, Ина Яманака, 7 лет, Хината Хьюга, 7 лет, Киба Инудзука, 7 лет, Сакура Харуна, она хоть и не упоминается в главе, но все же важный сюжетный персонаж, который вероятно появится в дальнейшем. Интерлюдия. Данза. Подземелья Конохи хранили множество тайн, но ни одна не была столь тщательно оберегаема, как существование корня Анбу и личность его бессменного лидера. Здесь, в сумраке лишенного окон кабинета, освещенного лишь тусклым светом настольной лампы, Шимура Дан завершил свою незримую работу. Начало осени всегда было для него напряженным временем. Время сортировки. Время оценки нового урожая, юных жизней, которые станут будущими инструментами в его руках или бесполезным балластом для деревни. Каждый год он лично просматривал досье на каждого ребенка, поступившего в академию. Это была рутинная, но жизненно важная процедура. От его решения зависело, какое будущее ждет тот или иной молодой лист великого древа Конохи. Перед ним на массивном столе из темного дерева лежало 5 папок, каждая с лаконичной надписью: «Игнорировать», «Вербовка», «Наблюдение», «Специалисты», «Отбраковка». 5 категорий, определяющих судьбу. Данзе методично перебирал тонкие папки с личными делами. Его глаза скользили по строкам отчетов, фотографиям, результатам тестов. Большинство детей из известных кланов сразу отправлялись в папку «Игнорировать». Не потому, что они были бесполезны, отнюдь, но они были чужими инструментами, собственностью кланов. Пытаться перехватить их сейчас, значило вступать в ненужную конфронтацию с влиятельными силами деревни. Данзе был прагматиком и предпочитал действовать наверняка. Исключения составляли лишь явные бездари, отбросы кланов, бастарды, те, кого сами семьи были готовы списать со счетов или использовать как разменную монету. Таких можно было попробовать переманить, предложив им силу и принадлежность к корню. Но по-настоящему интересные клановые экземпляры пока оставались вне его прямого влияния. Вот дело Шикамару Нара, ленивый гений. Отчеты указывали, что мальчишка уже сейчас обладает навыками на уровне выпускника академии, а его интеллект, унаследованный от отца, Шикаку, не вызывал сомнений. Идеальный материал для будущего стратега корня. Данзе уже прощупывал почву через своих людей, намекая Шикаку на возможность досрочного выпуска и специальной подготовки. Но глава Нара, этот хитрый лис, вежливо отказался, сославшись на древний союз с Яманако и Акимичи, на их нерушимую тройку и на Шикачо. Были и другие аргументы, про важность нормального детства и прочий сентиментальный бред, в который Данзе не верил ни на секунду. Детство – это роскошь, которую шиноби не может себе позволить. Чем раньше клинок попадает в огонь закалки, тем прочнее он становится. Сын Шикаку будет лишь тупеть и ржаветь в академии. Папка с делом Нара полетела в «Игнорировать». Пока что, рядом, дело Акимичи Чоуджи, наследник клана Толстяков. На первый взгляд, не самый впечатляющий материал, но с трудом полученные отчеты медиков указывали на аномально высокую сопротивляемость организма к 3 цветным пилюлям клана Акимичи, секретному допингу, раскрывающему истинный потенциал их техник ценой огромного риска для жизни. Этот мальчишка, вероятно, сможет пережить даже красную пилюлю, возможно, неоднократно. Второй такой случай за всю историю клана после его отца. Потенциально, чудовищная разрушительная сила, но опять же, наследник, вдобавок слишком тесно связан с Нарой и Яманако. Выигнорировать. Наследница Яманако, Ина, пока выглядела слабым звеном троицы. Обычные способности, ничего выдающегося. Но Данзе не спешил с выводами. Инаичи, ее отец и глава аналитического отдела Конохи, был слишком умен и хитер, чтобы не подготовить для своей дочери пару козырей в рукаве. В любом случае этой троицей лучше пока не связываться. Игнорировать. Далее, Учиха, Саске, Мира и еще один, имя которого Данзе даже не запомнил. Перспективные мальчишки, носители великого дадзюцу. Но их судьба была уже предрешена. Приговор вынесен, и скоро он будет приведен в исполнение. Их папки тоже отправились в «Игнорировать», но по совершенно другой, мрачной причине. Пешки, которые скоро будут сметены с доски. А вот Абураме Иджи, младший брат Таруни, одного из самых преданных и эффективных оперативников корня. Отчеты указывали на высокий потенциал мальчика, сравнимый с братом. Сам Таруни, конечно, будет не в восторге, если его младшего брата заберут в корень, но мнение инструментов редко имело значение для Данзе. Дело Иджи легло в папку «Вербовка». Старый шиноби продолжил свою монотонную работу. Личное дело за личным делом. Большинство, сироты, дети гражданских, бесклановые, отправлялись в папку «Наблюдение». Стандартный материал, за которым нужно присматривать, выявляя скрытые таланты или опасные наклонности. Некоторые, с явными физическими или ментальными отклонениями, с плохими показателями, в отбраковку. Бесполезный мусор, который будет лишь обузой для деревни. Папка специалисты пополнялась крайне редко. Туда попадали лишь самые необычные, уникальные экземпляры. Рассортировав уже больше половины дел, Данзе взял следующее. Сирота. Имя Рейта. Ничем не примечательная внешность на фото. Стандартная биография для приютского ребенка. Такие обычно шли либо в вербовку как потенциальное пушечное мясо, либо в наблюдение. Но прикрепленный медицинский отчет заставил Данза нахмуриться. Ирин Тахакаши, проводивший осмотр, подробно описал редчайший случай, сильный врожденный дисбаланс чакры с преобладанием инь-компоненты. Очень высокий резерв чакры как для некланового ребенка, почти на уровне генина, а то и слабого чуйнина. Ирин отмечал потенциал к гиндзюцу и ниндзюцу, требующему тонкого контроля, но и явные проблемы с физическим развитием и исцеляющими техниками. Далее шел отчет из академии за первые дни. Мальчишка неожиданно показал себя на первом же уроке, выдав складно сформулированный ответ о воле огня, чем привлек внимание учителя. Кроме того, активно расспрашивал старших учеников обо всем, что связано с жизнью шиноби и чакрой. Также мальчишка много времени проводит в библиотеке академии. Данза перечитал отчеты еще раз и задумчиво прищурился. Дисбаланс инь – опасная нестабильность, но и ключ к уникальным ментальным техникам. Природный талант к иллюзиям, возможно, даже к техникам Яманака, без принадлежности к самому клану. Неплохой резерв чакры для сироты. И острый, любопытный ум, который уже начал проявлять себя. Это был интересный материал. Папка с делом Рейта легла поверх немногих других в стопку специалисты. Каждый такой случай требовал особого, индивидуального подхода. За ними нужно было не просто наблюдать, их нужно было изучать, направлять, контролировать. Такие индивидуумы были обоюдоострым мечом, могли стать бесценным активом для корня и Конохи, а могли, неконтролируемой угрозой. К тому же, любая аномалия привлекала внимание. И если старая обезьяна Хирузин прознает об его интересе к этому мальчишке, он снова начнет вставлять палки в колеса, защищая юные таланты от тлетворного влияния корня. Данза стиснул зубы, почувствовав знакомую волну глухой ярости и застарелой обиды. Хирузин, вечный идеалист, не понимающий истинной цены безопасности деревни. Сколько раз его мягкотелость и нерешительность ставили Конаху под угрозу. И видит шинигами, не проходило и дня, чтобы Данза не жалел о том дне много лет назад, когда он не пошел до конца, не вырвал титул Каге из слабых рук своего вечного соперника. Тогда бы Конаха стала другой, сильнее, чище, безопаснее. Но история не знала сослагательного наклонения, а ему оставалось лишь действовать в тени, оберегая деревню своими, не всегда чистыми, методами. И этот мальчишка, Рейта, с его странной чакрой, вполне мог стать еще одним полезным инструментом в его арсенале. Нужно лишь правильно его обработать.